Это был Колченогий. Так я буду его называть в дальнейшем. Одна из самых удивительных и, может быть, даже зловещих фигур, вдруг появившихся среди нас. Странное порождение той эпохи. Остатки деникинских войск были сброшены в Черное море. Обезумевшие толпы беглецов из Петрограда, Москвы, Киева, почти все, что осталось от российской Вандеи, штурмовали пароходы, уходившие в Варну, Стамбул, Салоники, Марсель. Контрразведчики, не сумевшие пробиться на пароход, стрелялись тут же на пристани, среди груды брошенных чемоданов. Город, взятый с налета конницей Котовского и регулярной московской дивизии Красной армии, одетый в новые оранжевые полушубки, был чистый, безлюден, как бы вычищенный железной метлой от всей его белогвардейской нечисти. Многочисленных ярких вывесок магазинов, медных досок консульств и банков, золотых букв гостиниц и ресторанов. Город, приняв огненное крещение, как бы очистился от скверны, помолодел и замер в ожидании начала новой жизни. Пароходы с эмигрантами еще чернели на горизонте, как выброшенная куча дымящегося шлака. А уже новая власть занимала опустевшие особняки, размещалась в городской управе, в штабе военного округа, в Воронцовском дворце, в редакциях газет, получивших новые названия и новое содержание. В помещении деникинского «Освага» возникло новое советское учреждение «Одукроста», то есть Одесское бюро украинского отделения Российского телеграфного агентства, с его агитотделом, выпускавшим листовки, военные сводки, стенные газеты и плакаты, тут же изготовлявшиеся на больших картонных и фанерных листах, написанные клеевыми красками. Плакаты эти, тут же еще не высохнув, разносились и развозились по всему городу на извозчиках и велосипедах. На плакатах под картинками помещались агитстихи нашего сочинения, например, «По небу полуночи Врангель летел, и грустную песню он пел. Товарищ, барона бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел». С утра до вечера в Одукросте кипела работа. Стучали пишущие машинки, печатая сводки двух последних фронтов — польского и врангелевского крымского. Положение новой советской власти все еще было неопределенным, хотя окончательная победа уже явно ощущалась. Наш Одукрост руководил прибывший вместе с передовыми частями Красной армии странный человек, Колченогий. Среди простых, на вид очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из гупревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, Колченогий резко выделялся своим видом. Во-первых, он был калека. С отрубленной кистью левой руки, культяпку, которую он тщательно прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающейся от контузии, высокий, казавшийся костлявым, с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей на черную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненого гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом. Он появлялся в машинном бюро Одукросты, вселяя любовный ужас в молоденьких машинисток. При внезапном появлении Колченогова они густо краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных ундервудов с непомерно широкими каретками. Может быть, он даже являлся им в грешных снах. О нем ходило множество непроверенных слухов. Говорили, что он происходит из мелкопоместных дворян Черниговской губернии, порвал со своим классом и вступил в партию большевиков. Говорили, что его расстреливали, но по случайности он остался жив, выбрался ночью из-под кучи трупов и сумел бежать. Говорили, что в бою ему отрубили кисть руки. Но кто его так покалечил, белые, красные, зеленые, петлюровцы, махновцы или гайдамаки, было покрыто мраком неизвестности. Во всяком случае, у него был партийный билет, и все тогдашние чистки он проходил благополучно.